Он за гигантские взятки смещал и назначал министров и даже руководство Русской Православной Церкви. Крупнейшие фабриканты получали через него правительственные заказы. Даже братья царя подверглись опале по велению этого пророка. Одновременно он устраивал дикие оргии в самых роскошных ресторанах Петербурга с цыганскими хорами и групповым сексом. Пьяный, он вызывал в эти рестораны министров и заставлял их танцевать перед ним. Сотни юных княгинь, графинь, баронесс и прочих влиятельных дам Петербурга прошли через его постель. От мести разъяренных мужей этих женщин Распутина охранял специальный отдел полиции, учрежденный для этого по воле царицы. Газетам было запрещено печатать критические статьи о нем. «Я царицу на руках носил, давил, прижимал, целовал», — хвастался Распутин своему другу иеромонаху Илеодору. Это продолжалось 12 лет. Темная, жадная и дикая сила распутинщины проникла во все слои российского государства и привела сначала к застою, коррупции и общественному разложению, а затем к сотрясению царского трона. Феномен распутинщины сделал самого Распутина одной из самых знаменитых фигур того времени, символом последних дней царской династии и суперзвездой русской истории начала XX века. Лишь тогда, когда царский трон завис на краю революции и поражения в войне, 5 заговорщиков во главе с князем Юсуповым и великим князем Дмитрием убили Распутина. Но было поздно. Распутинщина, плебейство, дикость, взяточничество и коррупция привела к гибели царской династии. Революция опрокинула трон. И сибирские солдаты прямо в царском селе на глазах у арестованной царицы и ее сына сожгли останки Распутина. Но и это не стало концом распутинщины. Она жила в сталинизме. Разве не заставлял Сталин танцевать перед ним Хрущева и других своих соратников? И в оргиях Берии, и в хрущевских погромах искусства, и в брежневском застое, и в афганской авантюре, и в сегодняшней чехарде российских министров, в коррупции и продажности высоких московских чиновников. Избавится ли Россия от распутинщины? Очистится ли? Дай-то ей Бог. Сюжетная конструкция. Завязка. 1904 год. Петергоф. Разгар беззаботного бала в царском дворце и в парке. Гирлянды электрических светильников, высшая аристократия, иностранные послы, моды начала века, светские церемонные манеры, немецкая, английская и французская речь. Слуги, оркестр, шампанское. Вальсируя, светская знать увлеченно говорит о европейских модах, Толстом, спиритизме, электричестве и только что появившихся автомобилях. Царица весело вальсирует с германским посланником. Оба с восторгом вспоминают Вену времен их юности и напевают венские мелодии моцартовских времен. Появляется встревоженная няня царевича, взглядом ищет царицу среди танцующей толпы. Увидев царицу, няня пытается подойти к ней, но увлеченная вальсами, родными немецкими песнями, счастливая воспоминаниями о юности, царица буквально летит в танце по сцене. Горностаевая царская мантия парит у нее над плечами. Няня бежит по сцене за стремительно вальсирующей парой. Кончается музыка, царица и германский посланник делают эффектное заключительное па.